Глава 5. «Попрошу без оскорблений», — процедил я, тоже поднимаясь из-за стола и вперев взгляд в Емельяна Артемовича. «Но то, что он сказал, правда?» — махнул рукой на Сашку профессор. «Да, но это не дает вам права кидаться обвинениями. До того, как я взял Сашку и его брата на воспитание, мальчики были сиротами. Как им было выживать? Без родителей, без родных, без помощи извне. Но сейчас Сашка ни у кого не крадет. Он мне слово дал, и я ему верю». «Но он этим занимался, а значит, вор!» — не унимался мужчина. «Если человек что-то совершил, это не стереть ластиком. Я вот на границе служил и банды ловил, и мне при этом часто приходилось в этих нелюдей стрелять и убивать их. Так что для вас я теперь тоже преступник и убийца». Не желая и дальше продолжать бессмысленный спор, я покинул стол и угрюмо посмотрел на Сашку. «Идем, нам здесь не рады». Тот из-под лобья оглядел профессора с его семьей и двинулся к двери. Следом за ним проследовал его младший брат, Сенька, растерянно оглядываясь на супругу Емельяна Артемовича, которая до этого постоянно подкладывала мальцу одну печеньку за другой. Замыкал наш исход я сам, даже не попрощавшись с семейством профессора. Емельян Артемович молча пыхтел еще минуты три после ухода гостей, когда на плечо ему легла теплая рука любимой супруги Екатерины Матвеевны. «Зря ты так», — покачала она головой, сукоризной посмотрев ему в глаза. «С чего это?» — возмутился мужчина. «Или ты считаешь правильным воров привечать?» «Так Григорий Мстиславич же объяснил, что он не от хорошей жизни на это пошел и на воспитание его взял. Неужто считаешь, что дворянин, да еще и офицер, с этим не справится?» «Не знаю», — буркнул Емельян. «Я вообще считаю, что раз ступив на эту кривую дорожку, потом с нее не свернешь». «Самостоятельно? Может быть, но с поддержкой», — не согласилась с мужем Екатерина Матвеевна. «Да и посмотри на это с другой стороны. Вот к тебе на лекции молодые люди приходят. Они разве сразу со знаниями идут? Или как раз для того, чтобы этих знаний набраться?» «К чему это ты?» «Да к тому, что у этого Саши примера хорошего не было перед глазами. А теперь есть. И он на Григория глядячи станет у него учиться, как человеком хорошим быть. Как ты студентам свои знания передаешь, так и тут. Время только им нужно. И уж точно не судить толком, не разобравшись». «В чем не разобравшись? Что он вор?» «Он у нас сейчас что-то украл?» В мягком голосе супруги неожиданно прозвучала твердость. «Нет, так и нечего напраслину наводить». «Но ведь он сам сказал, что багаж у Григория спер». Уже сдаваясь под натиском любимой, вяло попытался найти аргумент в свою пользу мужчина. «И что? Ты же не знаешь, что там было. Стал бы Григорий Мстиславович мальчишку к себе брать, если бы тот и впрямь совсем пропащим был». «К чему ты ведешь?» — не выдержал Емельян Артемович. «Извиниться тебе надо. Не сейчас», — мягко сжала своими женскими пальчиками плечо вскинувшегося мужа Екатерина Матвеевна. «Завтра, утром. И ты остынешь, и они тебя выслушают, они прогонят на эмоциях». «Хорошо», — окончательно сдался мужчина под напором жены. «И перед мальчиком тоже». «Хорошо», — выдавил из себя Емельян Артемович, после чего, дернув щекой, пошел к себе в кабинет принять рюмочку Шустовского. Для успокоения. Екатерина Матвеевна лишь улыбнулась ему в спину. За годы жизни она хорошо успела изучить своего любимого человека и понимала, что сейчас ему надо побыть одному. Осознать и принять свою ошибку. А завтра он сделает так, как она ему посоветовала. И все будет хорошо. В квартиру мы зашли в молчании, каждый задумавшись о своем. Заметив, как Сашка скидывает ботинки, а те разлетаются по коридору, я решил вмешаться. «Не стоит гадить у себя дома», — сделал я ему замечание. «А разве это мой дом?» — с горькой усмешкой спросил малец. «С этого дня и твой тоже. Я же вор. Ты этого индюка не слушай. Лучше наплюй. Ему в ботинок», — с хитрым прищуром обернулся Сашка. «Я образно», — тут же уточнил я. А то с него станется, и на самом деле наплевать профессору в обувь. Да я ж пошутил, расхохотался Сашка и, поставив свои ботинки аккуратно у стены, умчался в их с братом комнату. Вот и ладно, такой Сашка мне нравится гораздо больше, чем угрюмый и насупленный. Мебель в их комнате уже стояла. Привезли, пока я в институт ходил. Поэтому за то, на чем они будут спать, я не переживал. А на утро нас ждал сюрприз в виде постучавшегося в дверь Емельяна Артемовича. «Здравствуйте!» — сухо поприветствовал я профессора, когда открыл дверь. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович!» — кивнул мужчина и замялся. Но потом собрался с духом и, выпятив грудь, продолжил. «Я хотел бы извиниться за свое поведение вчера. Это было в высшей степени негостеприимно». «Не передо мной нужно в первую очередь извиняться», — покачал я головой. «Понимаю», — вздохнул Емельян Артемович и чуть наклонился, высматривая Сашку за моей спиной. «Я посторонился, чтобы не мешать ему увидеть мальца, но готовый в любой момент перехватить профессора, если тому опять вожжа под хвост залетит». «Александр», — по-взрослому обратился к Сашке профессор, «я приношу тебе свои извинения за поспешные выводы и необоснованные обвинения». «Чавось?» – удивился малец. «Ой, то есть это спасибо!» – растерялся он окончательно. По нему было видно, что взрослый уважаемый человек извиняется перед ним впервые. «Надеюсь, инцидент исчерпан», – обратился ко мне Емельян Артемович. «Да, тогда увидимся в институте». И больше не задерживаясь, он стал спускаться вниз. В отличие от меня, у преподавателя было четкое расписание проведения занятий. Ну вот, не таким уж и плохим человеком оказался этот Емельян Артемович. Закрыв дверь, заметил я, посмотрев на Сашку. «А?» – еще не пришел в себя от потрясшего его события малец. «Да, точно! Пожрать бы!» – сменил он тему, погладив живот. Мы прошли на кухню, где я разжег печку, чтобы подогреть приготовленную Глафирой Матвеевной еду. Пока ждали, когда она нагреется, я вспомнил, как Сашка также необоснованно обвинял меня на вокзале. Он же тогда упоминал какого-то Кузьму и то, что тому на проповеди всякие гадости о дворянах говорили. Тогда мне было не до этого. Надо было решать вопрос со статьями. Но сейчас вот вспомнил и насторожился. Кто бы там такие проповеди ни читал, он явно наводит смуту среди населения. А это как раз в ведении моей службы. Вот пока ждали, я про того Кузьму у Сашки и спросил. «Да, приятель с улицы», – пожал он плечами. «Тоже часто на вокзале бывает. У него там дядька кондуктором на путях до Варшавы работает. Сможешь сходить с ним к тому священнику, послушать, о чем он проповеди ведет». «Для вас все что угодно», — гордо выпятив грудь, важно кивнул Сашка. «Только для начала я тебя с братом с одной девушкой познакомлю. Она вас учить грамоте будет. Сегодня должна прийти, а потом уже к Кузьме пойдешь». Ольга подошла, когда мы не только успели поесть, но и получить одежду, которую доставила нам ателье. Причем сначала пришла доставка на мальцов, а через полчаса, наконец, и заказанные мной, и оставленные на подгонку вещи принесли. Вот и примеряли мы их, когда в дверь постучались. «Григорий», — поздоровалась Ольга и пробежалась взглядом по моему голому торсу. Перед тем, как открыть, я успел лишь накинуть брюки и рубашку. И если брюки я застегнул, то вот на рубашке разобраться с пуговицами оказалось не так просто. А заставлять ждать девушку я не хотел. «Здравствуй, проходи», – шагнул я в сторону, уступая ей дорогу. Та зашла в коридор, по дороге будто невзначай коснувшись меня своим бедром. «Знакомьтесь», – догнал я ее, когда она остановилась в дверях комнаты в спальню мальчишек. «Это Ольга Юрьевна, она будет учить вас грамоте, слушаться ее, как меня. Ольга, это Александр и Арсений». «Здрасте», – немного стесняясь, поздоровались мальцы. После чего девушка уверенно взяла дело в свои руки и для начала стала учить правильной форме приветствия при встрече. Убедившись, что у Ольги и детей пошел контакт, я собрался и отправился в институт. Первоначальная подготовка к знакомству с кураторами была завершена. К тому же после утреннего неожиданного визита Емельяна Артемовича я решил внести в свой план небольшие коррективы. Добравшись до института, я дождался окончания идущего занятия и, когда студенты покинули аудиторию, зашел внутрь. «Емельян Артемович, снова здравствуйте!» – кивнул я мужчине, который неторопливо собирал бумаги в портфель, готовясь тоже покинуть лекционный зал. «Григорий Мстиславович, хотели посетить мое занятие?» «Увы, вы припозднились». «Нет, у меня к вам иное дело». «Это же не по поводу вчерашнего?» Немного напрягся профессор. «Нет, то недоразумение я считаю улаженным». «Тогда чем могу помочь?» Расслабился мужчина и запихнул последние листки в портфель, после чего защелкнул кнопку замка. «У вас есть знакомые кураторы кружков? Насколько мне известно, все такие студенческие собрания находятся под контролем кого-либо из преподавателей». «Конечно, есть», – кивнул он. «Не могли бы вы помочь мне познакомиться с ними? Я бы хотел посетить кружки не в качестве наставника по дисциплине, а на общих основаниях. Это возможно?» «Ну, кураторы постоянно со студентами во время действия кружка не сидят», – задумался Емельян. «Так и я не буду. Я переговорю за вас», – все же согласился мужчина, «но ничего не могу обещать». «Мне главное, чтобы студенты меня не пугались», – улыбнулся я. «Я же не полицейский или жандарм, а еще один преподаватель. Только предмет у меня специфический». «Действительно, словно только сейчас это поняв», – удивленно произнес Емельян Артемович. «Тогда не думаю, что кто-то откажется». «Благодарю. Больше я ходить по институту не стал, чтобы не нервировать никого». А то, раз уж у меня сложилась репутация какого-то надзирателя, что я понял из реакции профессора, то ее придется менять постепенно. В идеале я хочу создать себе образ строгого преподавателя, однако к которому можно обратиться за помощью, а не шарахаться, как от чумного. Емельян Артемович не подвел. В конце рабочего дня он свел меня с одним из кураторов, который согласился представить меня своим подопечным. Семён Соломонович преподавал высшую математику и отвечал за кружок музыкального творчества. К тому же его студенты, к моей удаче, собирались часто, а сегодня должны были устроить состязание по игре на скрипке. «Играют они хорошо», – просвещал меня бодрый старичок, почти 70 лет, мелко семеня передо мной. «Если вы сами заинтересуетесь, любой из них сможет вам ноты преподать или объяснить непонятный момент. Мы даже хотим в филармонии выступать», – поднял руку вверх и потряс ею Семён Соломонович. Приведя меня в небольшой класс, где нас уже ожидали четверо увлекающихся музыкой парней, старичок представил меня и скомандовал начинать. В итоге я почти час слушал различные симфонии известных композиторов, а в глазах мельтешило от размахивающего руками старичка, выполняющего функции дирижера. Само состязание прошло под конец этой репетиции, когда каждый из музыкантов исполнил короткий отрывок из любимых композиций. Семён Соломонович выступил главным судьей, выслушав перед вынесением своего решения мнение каждого студента о выступлении их соперников. Лично я посчитал этот кружок неперспективным для моей работы жандарма, но время все же, на мой взгляд, не было потеряно совсем уж бездарно. Как минимум, начало теперь положено, и другие кураторы уже охотнее будут соглашаться приглашать меня к себе. Время до ужина еще оставалось, поэтому я решил разобраться с еще одним отложенным до поры делом. «Здравствуйте!» – зашел я в кабинет следователя, который вел дело, пытавшегося меня убить, Таланина. «И вам здравствовать, ваше благородие!» – вздохнул следователь, и прежде чем я успел задать вопрос, сам начал на него отвечать. «Нанимателя, напавших на вас бандитов, мы еще разыскиваем. По нашим данным, он покинул Москву и уехал в Ригу. Мы отправили запрос нашим коллегам, но когда придет ответ и какой он будет, пока неизвестно», – развел он руками. «Почему мне о том не сказали?» – нахмурился я. «Посчитали, что в этом нет смысла. Результата-то пока нет». Расстроенный я все же отправился домой, где застал только Сеньку, уплетающего картофельное пюре с котлетой. Присоединившись к нему, поинтересовался, как прошло первое занятие с Ольгой. «Халафо!» – прошамкал тот с набитым ртом. «Запомни, прежде чем говорить, нужно прожевать и проглотить. А Сашка где?» «Ушел к Кузьме, как вы и просили». На этот раз малец прожевал, а только потом ответил мне. «Да, Ольга Юрьевна просила вам передать, чтобы вы к ней зашли, как вернетесь», — вспомнил он. Благодарно кивнув, я доел и только потом отправился к девушке. «Интересно, о чем она хотела поговорить?» «Ох и занятой вы человек, Григорий Мстиславович!» — с укоризной в голосе и хитринкой в глазах сказала Ольга, когда я зашел к ней. «Практически весь день вас жду, а вас все нет и нет». «Так почему у меня не подождала?» «Да неудобно в чужом доме», – пожала она плечами. «Я хотела поговорить с тобой о твоих воспитанниках». «Внимательно слушаю», – присел я на ее кровать. Ольга уселась рядом и тут же забралась ко мне под мышку, уютно устроившись в моих объятиях. «Похоже, не только в чужом доме дело, но и в нежелательных свидетелях наших отношений. Ты тогда изрядно ошарашил меня своей просьбой, и я не сразу поняла, что именно тебе нужно. Но сейчас, пообщавшись с детьми, могу уже увереннее ответить на твой вопрос, куда отдать их на обучение». «Так-так», – поощрительно кивнул я, а моя рука сама собой сползла со спины девушки чуть ниже, начав поглаживать ее попу. Чуть ли не замурчала от удовольствия Ольга. «С Арсением все просто. Его можно уже сейчас отдать в любую школу. Хоть государственную, хоть в церковно-приходскую, хоть в частную. Возраст позволяет. Там разница в основном в цене. Ну и, соответственно, в будущем круге общения ребенка. В церковно-приходских в основном дети крестьян и рабочих учатся. В государственных тоже, но чуть позажиточней. Цена там повыше. А вот в частные уже ходят дети купцов, промышленников и интеллигенции. Дети дворян тоже учатся в частных, но имеющих уже имя. Или же вообще на дому. А как же гимназии и училища? Они еще до них не доросли». «Понял. Так куда лучше Арсения отдать?» «В государственную. Для частной он слишком много времени провел на улице. Его там не примут». «Хорошо. А что с Сашкой?» «С ним сложнее», — вздохнула Ольга, но тут же простонала, когда вторая моя свободная ладонь легла на ее грудь. «Александр по возрасту должен попасть в третий класс школы, но вот знаний у него для этого нет. Ему придется налечь на учебу, чтобы за полтора месяца до начала занятий наверстать то, что другие проходят 2 года. И я одна ему таких знаний дать не смогу. Придется привлекать других репетиторов. Поможешь?» «Да!» – выдохнула, простонала девушка и больше не смогла себя сдерживать. Повалив меня на кровать, она впилась мне в губы. За пару дней, видно, она успела изрядно истосковаться. И я не видел причин ей отказывать. Домой я вернулся в великолепном настроении. Его не испортило даже бурчание Дементия Поликарповича, что я опять задержался допоздна. Поднявшись в квартиру, я открыл дверь и стал в потемках снимать пиджак, когда услышал сдавленный плач. Я медленно двинулся на этот звук и в свете луны из окна увидел сидящего на кровати Сашку и спящего у себя Сеньку. Именно Сашка почти беззвучно рыдал, но иногда не мог удержать всхлипов, которые я и услышал. «Что случилось?» Подойдя ближе, опустился я перед ним на корточки. Тот повернулся ко мне, и я смог рассмотреть темный бланш под левым глазом мальца и потрепанную, а в некоторых местах и разорванную одежду. «Григорий Мстиславович», – прошептал Сашка, – «зря я согласился на ваше предложение».